доказал, что говорит правду. Сегодня вы хотите сделать то же самое, собираетесь смешать свинец с кровью, пребывая в уверенности, что он превратится в то самое золото, которое мы держим в руках. С одной стороны, вы совершенно правы. С другой, золото, так быстро попав к вам в руки, так же быстро из них уплывет. Чужестранец не понимал, о чем говорит девушка, но хотел, чтобы она продолжала. Он почувствовал, что в каком-то темном уголке его души снова засиял уже позабытый свет. Все мы в школе читали знаменитую легенду про царя Мидаса. Этот человек однажды повстречал Бога, и тот предложил исполнить любое его желание. Мидас был очень богат, но хотел быть еще богаче, и вот он попросил: «Пусть все, к чему я притрагиваюсь, превращается в золото». Припомните, что произошло вслед за тем. Мидас превратил в золото свою мебель и свой дворец, и все, что его окружало. Он работал все утро, и золотыми стали деревья в саду, ступени лестницы. В полдень он проголодался и захотел что-нибудь съесть. Но едва лишь он прикоснулся к румяной бараньей ноге, которую подали ему слуги, как она стала золотой. Он поднес к губам стакан вина, и вино стало золотом. Лишь в этот миг осознав, какую ошибку совершил, он в отчаянии бросился к жене, прося ее о помощи. Но стоило ему взять ее за руку, как жена превратилась в золотую статую. Слуги убежали из дома, боясь, что и их постигнет та же участь. Не прошло и недели, как Мидас, окруженный золотом со всех сторон, умер от голода и жажды. «К чему ты все это рассказываешь?» — осведомила жена мэра. Она торопливо опустила слиток на землю и вернулась на прежнее место, рядом с мужем. «Разве в Вискосе появился Бог, который наделил нас таким же даром?» «К чему?» «Да просто к тому, что золото само по себе ничего не стоит. Ровным счетом ничего. Его не съешь, не выпьешь, не купишь на него скотину или землю. Цену имеют деньги. А каким образом превратите вы это золото в деньги? У нас два пути. Можно попросить, чтобы наш кузнец, расплавив слитки, разделил их на 280 одинаковых кусочков. Каждый из нас отправится в город продавать свою долю. И в тот же миг мы навлечем на себя подозрение, ибо в нашей долине золотых копий нет, а потому непонятно, откуда это у всех жителей Вискоса вдруг взялись маленькие золотые слитки. Власти начнут разбирательство. Мы, конечно, скажем, что нашли сокровища древних кельтов. Экспертиза моментально установит, что золото недавно отлито, что здесь уже проводились археологические раскопки, и что, будь у кельтов такое количество золота, они бы возвели в нашем крае большой и богатый город. — Ты глубоко невежественна, — подал голос латифундист. — Мы сдадим слитки такими, как есть, с пробами, клеймами и прочим, в банк. Получим за них деньги и разделим поровну. Это второй путь. Мэр берет 10 слитков, несет их в банк и просит дать за них деньги. Банковский клерк не станет задавать ему те вопросы, которые, без сомнения, возникли бы у него, появись в банке мы все. Мэр представляет городскую власть, и потому его попросят всего лишь предъявить документы, свидетельствующие, что золото было приобретено. Мэр отвечает, что документов у него никаких нет. Но зато на каждом слитке, как тут только что говорила его жена, стоит клеймо, и значит золото настоящее, есть и дата выпуска, и номер серии. К этому времени наш чужестранец будет уже далеко отсюда. Клерк попросит дать ему некоторое время. Он лично знает мэра и не сомневается в его честности. Но ему, дескать, необходимо разрешение на выплату такой значительной суммы. Тут он осведомится, откуда же все-таки взялось это золото. Мэр ответит, что это был подарок одного заезжего чужестранца. Мэр наш далеко не дурак и за словом в карман не полезет. Ну, клерк доложит обо всем управляющему, а управляющий...